Он без труда сменил тему. «Ты собираешься оставить за собой дом?» «Да, наверное», — кивнула она. «Я здесь так долго прожила, было бы ужасно бросить его. Думала поработать сиделкой, но это, конечно, означало бы переезд. Я практически решила стать хозяйкой пансиона». «И жить там же?» «Нет, содержать пансион. Не парадокс ли, хозяйка пансиона? В любом случае, у меня будет негритянка и, скажем, 8 слуг летом, а зимой и 2 или 3, если удастся их найти. Конечно, придется заново покрасить дом и сделать ремонт». Гарри задумался. «Роксана, ну, разумеется, ты лучше знаешь, что делать, но это звучит ужасно, Роксана. Ведь ты приехала сюда, будучи невестой». «Возможно, потому, — сказала она, — я не прочь остаться здесь, как хозяйка пансиона». «Я помню. Печенье». «А, те печенья!» — на глазах у нее выступили слезы. «И все же я слышала, как ты их слопал. Видно, не так уж они были и ужасны. Мне было плохо, но все же я смеялась, когда медсестра рассказала мне». «Дырки от гвоздей в библиотеке все там же, где Джефф прибил их». «Да». Становилось темно. В воздухе повеяло прохладой. Ветерок сбросил несколько листьев. Роксана поежилась. «Пошли». Он посмотрел на часы. «Уже поздно, мне пора. Завтра я еду на восток». «Обязательно». Они еще минуту постояли у крыльца, глядя, как заснеженная луна выплыла из-за озера. Лето прошло, и наступило бабье лето. Трава холодила ноги, но не было ни тумана, ни росы. Когда он уйдет, она вернется в дом, зажжет газ и закроет ставни, а он пойдет по тропинке к деревне. Жизнь их прошла слишком быстро и закончилась, не оставив ни горя, ни печали, ни разочарования, только боль. Когда они обменялись рукопожатиями, лунного света было достаточно, чтобы каждый из них видел доброжелательность, светящуюся в глазах другого. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2005 году. Читала Екатерина Семенова.